Как возникает йоганатха вне обучения? Как же возникает состояние йоганатхи вне обучения? Нужно ли для этого возбуждать ветер прямого, ясного света конечного обучения? Или, может быть, оно возникает без движения такого ветра? Если верно первое предположение, то налицо противоречие с прежним утверждением о том, что ветер прямого ясного света конечного обучения раздувать не надо. Если же верно второе, то непонятно, как можно ни с того ни с сего восстать в новом теле состояние йоганатхи вне обучения, хотя бы слегка не раздувший ветер прямого ясного света конечного обучения. Такой способ возникновения тела, непрерывная однородность которого прежде не существовала, похож на выпрыгивание рыбы из воды. Кроме того, отсюда должно неизбежно следовать, что и состояние йоганатхи обучения тоже может возникнуть из прямого ясного света четвертого уровня без движения его ветра. Но ведь это не так. Вот и светильник прояснения Панчакрамы подтверждает. Выяснилось, что пока иллюзорное тело не реализовано из простого ветра и ума, очищенных прямым ясным светом, рупакая вне обучения достигнуто не будет. И еще. Нужно считать исключением из правил то, что последние два уровня достигаются без предварительного порождения уровней, предшествующих иллюзорному телу третьего уровня. Таким образом, утверждается, что такой бодхисаттва просто обязан породить последние два уровня ясного света и йоганатхи, и тогда уже стать пробужденным Буддой. Для дальнейшего опровержения позиции наших оппонентов зададим им вопрос. Действительно ли состояние йоганатхи вне обучения возникает из прямого ясного света конечного уровня обучения? Возбуждает тонкий ветер этого ясного света или для его возникновения из такого прямого ясного света нет необходимости раздувать ветер? Сторонники первого взгляда противоречат собственному прежнему утверждению о том, что такие йогины реализуют состояние йоганатхи вне обучения, оставаясь в состоянии самадхи прямого ясного света. Если же они придерживаются второго взгляда, то должны объяснить, как же так получается, что состояние йоганатхи вне обучения, подобно выпрыгнувшей из воды рыбе, возникает из прямого ясного света, ведь однородность этого состояния прежде не существовало. Другими словами, такому состоянию йоганатхи вне обучения явно недостает прошлой однородной продолженности. Ведь такая продолженность могла возникнуть только от возбуждения тонкого ветра прямого ясного света вместе с возникновением ума кануна обратного процесса. Кроме того, им непременно придется признать и то, что состояние йоганатхи обучения якобы возникает тем же способом, из прямого ясного света четвертого уровня. А вот согласно нашей системе, легкое дуновение тонкого ветра прямого ясного света необходимо для возникновения чистого иллюзорного тела йоганатхи вне обучения. Как сказано, в светильнике прояснения Панчакрамы невозможно достичь состояния такой йоганатхи одним лишь пребыванием в самадхи прямого ясного света. Многие другие авторитетные первоисточники утверждают, что чистое иллюзорное тело достигается из прямого ясного света одновременно с возникновением ума близкого достижения обратного процесса. А обратный процесс можно запустить только с помощью легкого дуновения тонкого ветра прямого ясного света. Именно этот тонкий ветер тонкого ума ясного света выступает в качестве основной причины чистоты иллюзорного тела. Этот факт и этот процесс опровергают позицию критиков. Критики пытаются взять на вооружение и другое высказывание все того же светильника, которое гласит: «Из самопроизвольно рожденной мудрости прямого ясного света и чистого ветра его носителя реализуется чистое иллюзорное тело йоганатхи вне обучения». Это утверждение только кажется не вполне логичным, а на самом деле – означает, что чисто иллюзорное тело, как часть пары, Составляющий состояние йоганадхи вне обучения достигается из непрерывной однородности тела йоганадхи обучения, которое было реализовано из чистого ветра и ума прямого ясного света. Нас пытаются убедить, что когда бодхисаттвы, завершившие пути парамитаяны и низших тантр, в конце концов выходят на тантрийский путь ануттара-йоги, они якобы вступают на него из прямого ясного света, ибо находятся на уровне прямого ясного света. Это необоснованное заявление, потому что мудрость блаженства и шуниты, возникающая во время получения этими бодхисаттвами третьего посвящения, еще только символизирует прямой ясный свет. Этот ясный свет, которому предшествует ума и сияние, разлива и кануна, действительно является тантрийским путем уровня прямого ясного света, но не самим прямым ясным светом как таковым. Критики приводят утверждение из светильника «Прояснение Панчакрамы» о том, что йогин достигает чистого иллюзорного тела йоганадхи вне обучения из простой самовозникшей мудрости, прямого ясного света и его ветра. Однако, это утверждение нельзя понимать буквально, его нужно грамотно интерпретировать. Оно ни в коем случае не означает, что состояние йоганадхи вне обучения можно достичь из прямого ясного света, минуя состояние йоганадхи обучения. Истинный смысл этого утверждения в том, что вначале йогин достигает йоганадхи обучения, а уже из непрерывности этого состояния обретает чистое иллюзорное тело, которое в паре с прямым ясным светом образует йоганадху вне обучения. Йогины, которые завершили парамитаяну или три низших тантры, вступают в нутара-йога-тантру с уровня прямого ясного света. С технической точки зрения уровень прямого ясного света и сам прямой ясный свет – это не одно и то же. Как я уже объяснял, на этом уровне йогины в полночь проходят третью инициацию мудрости знания, во время которой они переживают предваряемый умами трех видений ясный свет, как мудрость недвойственности, блаженства и шуньяты, что еще только символизирует прямой ясный свет. Этот способ вхождения действительно находится на том же уровне, что и прямой ясный свет, однако прямым ясным светом не является. Следовательно, они входят в анутара-йога-тантру с уровня прямого ясного света, но не из самого прямого ясного света как такового. Позже на рассвете, после получения наставлений по прямому ясному свету, они реализуют йоганадху и далее по тексту.